Раздел второй. Столкновение. К этому столкновению оба врага шли с одинаковой решимостью. До смерти Максимилиана Иван, отправляя в Вену гонца за гонцом, держался плана, выработанного в Можайске. После же его смерти Иван выпроводил оба польские посольства, присланные одно за другим Баторием к царю для выигрыша времени, выставив невозможные требования. Заявляя притязание на Киев после Витебска, Иван думал только о том, как бы воспользоваться преимуществами, достигнутыми в Ливонии. В марте 1578 года царь согласился подписать перемирие на 3 года. Но приостановка враждебных действий не относилась к территории, где обе стороны чувствовали себя дома, что замечалось в Ливонии. Более того, в русский текст договора Иван самочинно включил статью, запрещавшую полякам вмешиваться в ливонские дела. В результате уже весной того же года произошло столкновение из-за обладания Венденом. Иван отправил туда армию 18 тысяч человек, более чем достаточную, по его мнению, чтобы одолеть полки Сапеги и Хаткевича, не столь многочисленные и лишенные до той поры всего необходимого. Когда к Ивану явился посол Батория, он велел ему подождать. Скоро будут вести из Ливонии. Вести пришли, и Иван узнал, что кое-что изменилось в Варшаве. В начале своего царствования Баторий поспешил послать в Стокгольм Каштеляна Санокского, Ивана Гербурта. Он привез из Швеции оборонительный и наступательный договор для захвата Ливонии. Течение Нарвы должно было служить линией раздела между захваченными уже владениями и теми, которые будут приобретены после этого. Поляки под начальством Андрея Сапеги и шведы под начальством Буэ объединились и, заставив московских военачальников принять бой в открытом поле, доказали свое превосходство в таких сражениях. В этом бою русских пало 6 тысяч человек. Погибло 4 воеводы, 4 было взято в плен. Пушкари Ивана сами себя задушили на своих пушках. Таково было донесение, полученное царем. Только татарская конница его под начальством Голицына избегла разгрома. По польским источникам Голицын обратился в бегство, чем ускорил поражение русских. Вместе с ними бежали старый воин, окольничий Федор Шереметьев и доверенный царя дьяк Щелкалов, враг Боуса. После этого уже не могло быть больше речи ни о перемирии, ни о переговорах. Иван отпустил польского посла, по-своему взяв у него реванш. Еще по восшествии на престол Батория Иван отказался назвать его братом. «Если бы вы захотели избрать в короли Ивана Костку, — сказал он полякам, — я его должен был бы назвать братом». Костка был простой дворянин. «Что такое ваш трансильванский князь? Никто об этом княжестве до сих пор ничего не слыхал». Горобурда слышал от царя много едких колкостей в этом роде. В то же самое время послы Ивана Карпов и Головин были в Варшаве. Баторий их третировал, следуя примеру Ивана. Как говорит протокол, на их приеме Баторий не встал и не спросил об их государе, после чего послы объявили, что не могут выполнить возложенную на них миссию. Они видели, что страна охвачена воинственным воодушевлением. Собравшийся 19 января 1578 года сейм ватировал на 2 года экстраординарный налог. Доход с него исчисляли 800 тысяч и даже в 1 миллион 200 тысяч флоринов. Без сомнения, это было немного. Ежегодный расход на содержание испанской армии в Голландии в ту же пору поднимался до 7 миллионов дукатов. Но Речь Посполитая до сих пор никогда еще не шла на такие жертвы. Если бы поступления шли согласно исчислениям, Этого было бы достаточно. Однако расчеты не оправдались. Но Батори сумел добыть денег и подчинить Сейм своей воле. Не делая больших расходов на себя, он мог обратить на военные надобности все доходы со своих поместий. Кроме того, он получил кредит за границей, а получив деньги, нашел и людей.